Порадовался, что в комнате нет зеркала, подозревая, что выгляжу совершенным калекой. Повязка вокруг головы сильно меня раздражала, но я решил ее не снимать. Судя по ощущениям, она единственная была способна удержать мою голову от рассыпания на части. Потом я подошел к окну. Небо было затянуто облаками, и в сером свете город выглядел ужасно. Все покрывали сажей и пепел. Лавка через дорогу походила на кукольный домик, растоптанный солдатским сапогом. Люди передвигались медленно, осторожно пробираясь между обломками. Облака висели так плотно, что я не мог понять, какое сейчас время суток. Я почувствовал слабое движение воздуха, открылась дверь и повернулся. В проеме появилась женщина, молодая, миловидная, скромная. Такие девушки всегда работают в небольших трактирах вроде этого, и их всех хочется называть Нелли, Нелл. Они живут, постоянно вздрагивая, потому что трактирщики, нередко обладающие дурным нравом и острым языком, не стесняются поколачивать служанок. При виде меня девушка разинула рот, явно удивленная тем, что я не в постели. «Кто-нибудь погиб?» — спросил я. Она покачала головой, Лирамову парнишке руку размозжила. Да еще кое-кто обжегся и всякое такое. Я почувствовал, как напряжение уходит из меня. «Вам нельзя вставать, сэр. Доктор сказал, что вы можете и вовсе не очнуться. Вам надо отдыхать». «А моя кузина вернулась в город?» — спросил я. «Девушка, которая была на ферме Маутенов, она тоже здесь?» Девушка покачала головой. «Только вы, сэр. Который час?» «Ужин еще не совсем готов, сэр, но я могу принести вам что-нибудь, если хотите». Моя сумка лежала у кровати, я закинул ее на плечо. Странное ощущение, когда в сумке нет ничего, кроме чешуйки и ладенника. Поискал глазами башмаки, но тут же вспомнил, что сбросил их для лучшего сцепления с крышами вчера ночью. Я вышел из комнаты, девушка поплелась за мной и направился вниз в общий зал. За стойкой стоял тот же парень, что и прежде, все с той же хмурой миной. Я подошел к нему. «Моя кузина», — сказал я, — «она в городе». Бармен обратил угрюмую физиономию к двери за моей спиной, где как раз возникла девушка. «Нелл, во имя ада Господня, чем ты думаешь, когда позволяешь ему вставать? Клянусь, у тебя нет и тех мозгов, что Бог дал собаке». Так ее и вправду зовут Нелл. При других обстоятельствах я нашел бы это весьма забавным. Он повернулся ко мне и изобразил улыбку, которая на самом деле представляла собой другую разновидность хмурости. «Что, парень, болит лицо-то? Я прям весь истревожился!» Он хохотнул над собственной шуткой. Я бросил на него испепеляющий взгляд. Я спрашивал о моей кузине. Трактирщик покачал головой, а она не возвращалась. «И скатертью дорожка дурным гостям, вот что я скажу». «Принеси мне хлеба, фруктов и любого готового мяса из кладовки», — сказал я. «И бутылку авенийского фруктового вина, земляничного, если есть». Он навалился на стойку и поднял бровь. Его хмурая мина преобразовалась в покровительственную улыбку. «Не стоит так спешить, сынок. Констебль захочет поговорить с тобой, раз уж ты очухался». Я стиснул зубы, не выпуская первые слова, и сделал глубокий вдох. «Послушайте, у меня было несколько исключительно трудных дней. Моя голова болит так, что вам ума не хватит это представить. Да еще мой друг может попасть в беду». Я смерил его взглядом, исполненным ледяного спокойствия. «У меня нет никакого желания причинять вам неприятности. Так что любезно прошу вас, дайте мне то, о чем я прошу». Я вытащил кошелек. «Пожалуйста». Трактирщик уставился на меня. На его лице медленно проступала злость. «Больно нагло говоришь. Побольше уважения. Не то я тебя усажу и к стулу привяжу, пока констебль не придет».